Глава 11. Разоблачение. Эпиграф. Когда у справедливости завязаны глаза, хорошо бы дать ей в поводыри разум. Вольтер. Среда, 14 ноября 1761 года. После дня всех святых похолодало, и на город опустился туман. Согревая руки в муфте, Сартин вошел в главные ворота шатле и проследовал к себе в кабинет, где, призвав на помощь папашу Мари, стал освобождаться от тяжелой шубы. Неловкие движения привратника раздражали Сартина, и он глухо ругался. Николя и Бурдо, ставшие невольными свидетелями этой сцены, молча наблюдали, чем кончится борьба с шубой. Борьба затягивалась, и инспектор, дабы остаться незамеченным, все больше вжимался в стену, словно хотел слиться с ней. Николя, попадая в кабинет начальника, обычно вспоминал, как много лет назад он впервые встретился здесь с Сартином. Резкий контраст между суровыми средневековыми стенами и роскошной мебелью по-прежнему поражал его. В это серое хмурое утро комнату освещало множество свечей. Их дрожащие огоньки походили на уменьшенные во много раз языки жаркого пламени, разведенного в высоком готическом камине. Сартин плохо переносил холод, а потому к каждому его приходу папаша Мари срочно затапливал камин. Впрочем, начальник полиции появлялся в шатле всего раз в неделю, по средам, дабы возглавить относившиеся к его компетенции судебные слушания. Но чаще всего он присылал исполнить эту обязанность своего заместителя. Сейчас Сартин стоял, облокотившись на спинку кресла, и, распахнув фрак, подставлял грудь под жар камина. Согревшись, он знаком велел Николя начинать. «Сударь, сегодня мне бы хотелось в присутствии инспектора Бурдо изложить вам свои выводы относительно насильственной смерти трех членов семьи Рюйсек. Мне бы хотелось, чтобы наша встреча осталась в тайне, так как целый ряд деталей расследуемого мною дела следует сохранить в глубочайшем секрете, ибо они затрагивают интересы государства и приближенных к трону особ». «Смею надеяться, сударь», — с усмешкой ответил Сартин, «что, несмотря на обилие таинственности, мы все же узнаем имена преступников». «Будьте уверены, сударь, узнаете, и непременно. Но сначала я бы хотел вернуться к загадочным обстоятельствам начала дела. С первых же шагов вмешательство вышестоящих лиц направило следствие по ложному пути. Не стану утверждать, что правосудию преградили путь, нет, его всего лишь вынудили искать в желательном для определенных лиц направлении. Когда мы, пока еще в полном неведении, приехали в особняк Рюйсеков, все уже говорили о самоубийстве. Гнев господина де Рюйсека, его высокомерие и недомолвки, нежелание отвечать на мои вопросы легко объяснялось боязнью скандала, но мне показалось, что за ними стоит нечто более грозное. Беспричинные препятствия, возникавшие на моем пути, противоречивые показания, неоправданные вмешательства в расследование самых неожиданных лиц — все это подтверждало мои подозрения. Сартин забарабанил пальцами по спинке кресла. «Все так, Николя, но объясните мне четко и ясно, почему вы с самого начала решили, что мы имеем дело с убийством? Ведь комната была заперта изнутри». «Улик более чем достаточно. Состояние раны указывало, что выстрел был сделан постмортем. Затем я обследовал руки трупа. Вы не можете не знать, что на руке выстрелившего из пистолета, особенно из тяжелого кавалерийского оружия, какое присутствует в нашем случае, остаются следы пороха. Нередко пороховая пыль оседает даже на лице. Так вот, руки и лицо виконта де Рюйсека отличались идеальной чистотой». «Да, я и сам тому свидетель», — передернувшись, произнес Сартин, видимо, вспомнив жуткое лицо виконта. «Были и другие улики, непонятные и ни на что не указывающие, но ставящий под сомнение целый ряд гипотез. Так, от одежды убитого пахло стоячей водой, а на подошве его сапог налипла угольная пыль. Решающей уликой оказалась незначительная деталь. Как вы помните, на столе лежало прощальное письмо, написанное, я подчеркиваю сей факт, заглавными буквами. А местоположение лампы на рабочем столе, пера, чернильницы и даже листа бумаги указывало, что человек, написавший это письмо, левша. Викон де Рюйсек мог быть левшой, вы же тогда ничего о нем не знали. Согласен, но я видел, что пуля вошла у основания шеи слева. Для правши нанести себе такую рану крайне затруднительно, скорее всего, даже невозможно. Сартин стал проявлять признаки волнения. Что-то я перестаю вас понимать. Так кто левша, а кто правша? Я продолжаю, невозмутимо ответил Николя. Правша не может выпустить пулю в основание собственной шеи слева. Разумеется, всегда можно изогнуться, но в таком положении он рискует промахнуться. При осмотре туалетной комнаты я увидел, что серебряный бритвенный прибор, инкрустированный перламутром, аккуратно разложен справа от зеркала. Следовательно, Викон де Рюйсек был правша. Установив сей бесспорный факт, у меня возник вопрос. Был ли это просчет убийцы, или же убийца, предвидя расследование, хотел заставить нас поверить, что убийца, или же тот, кто намеревался убедить нас в самоубийстве Виконта, был левша? К чему доказывать версию самоубийства, если столько улик указывают на убийство? Не исключено, что все эти детали предназначались именно для того, чтобы подтвердить, что о самоубийстве не может быть и речи. Имеющий глаза да увидит. Но это всего лишь предисловие. Господин комиссар Лёфлок снова завел нас в лабиринт, выход из которого известен только ему одному, вздохнул Сартин. Надо отметить еще кое-какие несуразности. Камердинер в носках заявил, что в спешке вскочил с постели и не успел обуться. Тем не менее, его костюм был застегнут на все пуговицы, и галстук завязан идеально. При виде трупа сей камердинер не проявил никаких чувств. Впрочем, это вам известно, вы сами при этом присутствовали. Сей камердинер делал все, чтобы убедить нас принять версию самоубийства Виконта. Он даже рассказал о карточных долгах, ставших причиной уныния своего хозяина. Когда вы ушли, я осмотрел библиотеку покойного и поразился ее составу. А шляпа убитого, брошенная на кровать изнанкой вверх, и вовсе выбила меня из колеи. Вы же знаете, существует примета. Из темноты раздался обреченный вздох Бурдо. Допрос мажордома Пикара укрепил мои сомнения. У него плохое зрение, так что его утверждение, что он видел, как Виконт вернулся, вполне могло означать, что в комнату Виконта направился некто в плаще и шляпе старшего сына графа де Рюйсек. Мажордом с возмущением поведал мне, что лакей Виконта дурно влиял на своего господина. С другой стороны, Пикар и с нами не был искренен. Его одолевала печаль и снедало беспокойство. Наконец, в саду я обнаружил следы от лестницы, а затем и саму лестницу. Правда, я не сразу связал все факты воедино. И потому не смогли объяснить загадку запертой комнаты? Да, сударь, разгадка пришла позднее. Когда мы с Бурдо тайно приехали в Гренель и пробрались в дом Рюйсеков. Испугавшись, что неожиданный гость меня обнаружит, я спрятался в шкафу и только тогда сообразил, как обстояло дело. Ламбер, камердинер Виконта, надев одежду своего хозяина, прошел мимо подслеповатого мажордома, поднялся наверх, запер за собой дверь и открыл окно своему сообщнику. Приставив к окну лестницу, они втащили тело Виконта в комнату, где и инсценировали самоубийство. Ламбер спрятался в шкафу и вышел из него тогда, когда в комнате царил полумрак, а наше внимание было приковано к трупу. игра рискованная, но стоившая свеч. «А граф де Рюйсек? Какое мнение о нем сложилось у вас после первой встречи?» «Его реакция была не такой, какой я ожидал. Мне показалось странным его согласие на отправку тела в морг, словно он заранее был уверен, что до вскрытия дело не дойдет. Позже господин де Ноблекур открыл мне глаза на весьма разностороннюю натуру графа. Его храбрость на поле боя и нарочитая набожность, благодаря которой он, несмотря на свою отнюдь не безупречную репутацию, сумел занять высокое место в окружении дофина и мадам Аделаиды, открыли ему широкий простор для деятельности. От нашего друга я также узнал о существовании младшего брата виконта, которого семья готовила к поприщу священника, в то время как тот вел распутную жизнь и сорил деньгами. Когда в первый вечер я собрался уезжать из Гренеля, мажордом передал мне записку, позволившую предположить, что автор ее — графиня де Рюйсек. Этой запиской она назначала мне встречу в часовне Девы Марии в Кармелитском монастыре, куда она собиралась прибыть на следующий день, дабы получить совет. «И дальше, как заведено, ваши свидетели начинают умирать. Сначала сын, потом мать и, наконец, отец. К сожалению, сударь, я действительно не сумел ее спасти. Но убийство госпожи де Рюйсек, а в том, что это убийство, сомнений нет, вновь подтвердило, что в деле замешан левша, настоящий или же прикинувшийся таковым. Это подтвердил врач, произведший осмотр тела, и присутствовавший при осмотре комиссар Беркиньи. Как вам известно, я решил замолчать это преступление, обставив его как несчастный случай. Сегодня, сударь, я хочу попросить вас выслушать человека, у которого больше нет причин молчать. Это достойный ветеран, и я дал ему слово, что его не привлекут к суду. Впрочем, нам и в самом деле не в чем его упрекнуть, кроме как в беззаветной преданности своим хозяевам. Бурдо, позовите сюда Пикара». Распахнув дверь кабинета, Бурдо махнул рукой привратнику, и тот пригласил старика войти. Со времени их первой встречи Пикар, казалось, постарел еще больше. Теперь при ходьбе он опирался на палку. Николя усадил его. «Господин Пикар, вы старый солдат и честный человек. Можете ли вы повторить то, что рассказали мне?» «Да, сударь». «Скажите, в тот печальный вечер приезжал ли кто-нибудь в дом Рюйсеков до возвращения виконт?» «Да, сударь, и я скрыл это от вас. Господин Жиль, то есть господин Видам, приехал, когда его родители уже отправились вместе с мадам в оперу. Он хотел поговорить с матерью, поэтому поднялся наверх, чтобы дождаться ее. Итак, возможно ли, что, приехав домой, графиня застала сына у себя в покоях? И видел ли его граф, когда провожал госпожу де Рюйсек к ней в апартамент?» «Нет, сударь. Граф не стал подниматься наверх, а господин Жиль просил меня не говорить генералу о его приезде. Уверен, если бы его отец поднялся к графине, он бы спрятался». «Виделся ли Видам с графиней?» «Точно не знаю, сударь. Пока мы пытались открыть дверь виконта, графине стало плохо, и она добралась до своих покоев довольно поздно». «А кто-нибудь мог подслушать разговор между матерью и сыном?» «Конечно, сударь. У нас много комнат с двумя дверями, а крайняя дверь из покоев графини и вовсе выходит в коридор, ведущий в комнаты прислуги». «Почему вы не сказали нам, что Видам находится во дворце?» «Мне показалось, что это не имеет никакого значения. К тому же он попросил меня молчать. Он очень боялся гнева отца». Пикар удалился, а Сартин принялся, как обычно, расхаживать взад и вперед по кабинету. Наконец он остановился перед Николя. «И что нам это дает? Вы же все равно не знаете, о чем говорили мать и сын». «Ошибаетесь, сударь. Мы знаем все. И сейчас Бурдо вам объяснит. Ничто не ускользает от внимательного сыщика. Нужно всего лишь искать и слушать». Весь красный, то ли от удовольствия, то ли от смущения, инспектор вышел из тени. «Сударь, Комиссар Люфлок мог бы вам рассказать, как мы с ним составляли подробную картину перемещений каждого, кто находился в тот вечер в Гринель. Ни мажордом Пикар, ни лакей виконта Ламбер не могли оказаться настолько близко к покоям графини, чтобы услышать, что там говорилось. Зато когда я отправился в особняк Рюссеков после смерти графа, то сумел отыскать того, кто слышал этот разговор. «Deus ex machina!» — воскликнул Сартин. Примечание. В переводе с латинского «бог из машины» — выражение, означающее неожиданную нарочитую развязку той или иной ситуации. Конец примечания. «Все очень просто, сударь. В комнате, смежной с будуаром госпожи де Рюссек, случайно оказалась горничная графинь. Правда, девушка толком не поняла, о чем шла речь. Говорившие о чем-то горячо спорили. Графиня обвиняла Видама в убийстве брата. Откуда взялось такое обвинение? Похоже, ее убедили, что Видам завидует старшему брату. Кроме того, братья оказались соперниками в сердечных делах. Графиня не поверила в самоубийство. Крик стоял ужасный. В конце концов, Видам убедил мать в своей невиновности и намекнул на заговор, в котором замешаны его отец и старший брат. Он уговорил мать рассказать обо всем полиции. Тогда-то графиня и написала записку комиссару. «А эта горничная имеет какое-нибудь отношение к делу?» «Нет, не считая того, что в угоду Ламберу, который за ней приударяет, она простодушно передает ему все разговоры хозяев, случайно ею подслушанные». В тот раз она подробно изложила ему беседу матери и сына. «Да», — заметил Сартин, — «сколько вреда происходит из-за безнравственности прислуги». Николя продолжал. «Кто мог напасть на госпожу де Рюссек в монастыре кармелитов? Супруг? Нет, он в это время находился в Версале. Видам? Маловероятно. Что делал в это время Ламбер, нам неизвестно. Но мы знаем, что только он и Видам знали об этой встрече и ее цели. Заметьте, пока еще интересующее нас дело остается частной семейной драмой. Но скоро все резко меняется. В игру вступают вышестоящие силы, и они то запрещают продолжать расследование, то делают вид, что запретили». Господин де Сартин закашлялся и еще быстрее заходил по комнате. «Полагаю, вы не станете утверждать, что сын убил собственную мать?» «В этом деле я ничего не исключаю. Сокрытие насильственной смерти графини де Рюссек явилось тактической хитростью. Меня преследовал вопрос, отчего виконт де Рюссек убит столь чудовищным образом?» Осматривая тело в мертвецкой, мы убедились, что он задохнулся от влитого в горло расплавленного свинца. Кто обрек его на такую ужасную смерть? При случае господин де Ноблекур рассказал, что подобным образом в Московии казнят фальшивомонетчиков. После долгих размышлений я пришел к выводу, что, по-видимому, кто-то решил в лице виконта покарать предателя, дабы смерть его напугала других и заставила их задуматься. И я сосредоточился на поисках ремесленников, имеющих дело со свинцом. Других... что вы этим хотите сказать? Других заговорщиков или других сообщников? По мере того, как дело все больше выходило за узкие семейные рамки, существование сообщников стало для меня очевидным. Еще вопрос. Почему неизвестные избрали столь необычную казнь, сложную в проведении, рискованную в исполнении и, на первый взгляд, не имеющую никакой необходимости? Впрочем, благодаря вам, сударь, я могу частично на него ответить. Разумеется, есть немало безумцев, кои, состоя в тайных обществах, казнят своих собратьев, предавших общее дело. Но мы имеем дело не с тайным обществом. Я бы сказал, у нас есть более практичное объяснение. Что значит «благодаря мне»? Помните посла Баварии, чья карета была задержана на заставе Конферанс, а кучер увлечен в контрабанде? Тогда вы, сударь, поручили мне отыскать кучера. Да, после того, как получил два письма от Шуазеля и трижды имел беседу с этим несносным типом, которому дипломатические привилегии вскружили голову. Два свидетеля единодушно подтвердили, что в вечер смерти Виконта, неподалеку от Северского моста, они видели двух человек, пытавшихся бросить в воду третьего. Один из свидетелей, а именно сей пресловутый кучер, сильно испугался, увидев лицо того, кого он считал мертвецки пьяным. Поэтому я уверен, что свидетели видели двоих убийц, пытавшихся избавиться от тела Виконта, заполненного свинцом. Но так как их предприятие не удалось, они решили инсценировать самоубийство. Но поставить такую сцену мог лишь тот, кто знал расположение комнат в доме Рюсеков и привычки его обитателей. Слишком сложно и неубедительно. Убийцы не могли избавиться от тела в Большом парке Версаля. Во время первой же охоты собаки бы учуяли труп. Они захотели утопить тело, наполненное свинцом, в сене. Но им не повезло. Вот почему одежда Виконта промокла и пахла тиной. Узнаю нашего Николя. У него на все готов ответ. Смерть графини де Рюсек пополнила наше собрание улик еще одной билетом в итальянскую комедию. Убийца, без сомнения, захотел привлечь мое внимание к мадемуазель Бешельер. Почему? Чтобы на нее пали подозрения? Нет. Скорее, я должен был заинтересоваться ее окружением. У актрисы репутация ветреницы. Будучи любовницей Виконта, она не отвергала ухаживаний других воздыхателей. Она ревновала, точнее, изображала бурную ревность к мадемуазель де Софте, невесте своего любовника, но делала это скорее из корысти, нежели из любви. Короче, вам удалось продвинуться в этом направлении? Нет, ибо открылся новый неожиданный аспект дела. Некая дама, занимающая высокое, я бы даже сказал, очень высокое положение и обладающая значительным влиянием, Сартин подошел ближе, пододвинул кресло и сел. «Вызвала меня к себе», — понизив голос, произнес Николя. «Она соблаговолила поделиться со мной своими страхами по известному вам поводу и показала оскорбительный пасквиль. Также она предостерегла меня, сказав, что граф Дарюсек ведет свою неведомую ей интригу. Эта встреча не принесла ощутимых результатов, однако в Шуази я столкнулся с человеком, которого считали другом Виконта, с королевским гвардейцем Трюшем де Лашо. Он был вхож в замок известной нам дамы. Продолжая расследование, я поговорил с Полеттой, нашей давней знакомой, чье заведение, несмотря на запрет карточных игр, до сих пор известно своим подпольным игорным залом, где опытные шулера обчищают карманы азартных молодых людей. Разговор оказался плодотворным. Я узнал, что Видам вместе с Трюшем де Лашо часто играли там по-крупному, и что Видам был левшой. Однажды, после внушительного проигрыша своего товарища, гвардеец отдал в залог драгоценность, происхождение которой меня весьма озадачило, и я своей властью изъял его у Палетты. Тогда же Полетта поведала мне о распутном образе жизни мадемуазель Бешельер. В результате нашей тайной экспедиции в Гренель, позволившей нам ответить на вопрос о запертой комнате, я нашел документы и оригиналы пасквилей, содержавшие угрозы в адрес короля. А потом, сударь, министр предоставил мне возможность довести дело до конца. «Поверьте, мы всегда одобряли ваши своевременные меры и ваши способы ведения следствия. Я все уши прожужжал министру просьбой дать вам разрешение действовать официально». «Он бы предпочел услышать подобное высказывание чуточку раньше», — подумал Николя. «Тогда бы ему не пришлось напрягать воображение, обдумывая, как отнесется начальник к тем или иным его начинаниям». «В Версале», — продолжил комиссар, — «я познакомился с невестой виконт. Странная особа, еще более странный брачный союз. Я заметил, что девушка прекрасно осведомлена о происходящем. Она сказала мне, что жених ее нечаянно выстрелил в себя, когда чистил пистолет». «Кто ей об этом рассказал? Почему она отсутствовала на траурной мессе?» Впоследствии Бурдо побеседовал с нотариусами, составлявшими брачный контракт. «Кабальный контракт», — отозвался Бурдо, — «даровавший будущей супруге несказанные преимущества. Контракт, больше походивший на шантаж, чем на соглашение между двумя семьями. Рюйсеки оказались в юридической западне. Сумма наследства в случае смерти мужа была явно завышена. Если виконт умирал раньше супруги, или даже накануне свадьбы, невеста получала целое состояние. Договор был подписан». «В Версале», — промолвил Николя, — «я имел случай познакомиться с Трюшем де Лашо. Этот предприимчивый тип пытался меня обмануть, рассказывая басни о происхождении кольца, отданного им в залог в коронованном дельфине. Казалось, он был уверен в своей безнаказанности и не скрывал, что пользуется протекцией дамы, о которой мы упоминали ранее. А так как в любом расследовании всегда есть место случайности, я узнал, что в день гибели виконта Гаспар, лакей в голубой ливрее, передал записку для Трюша де Лашо, в которой неизвестный обещал ждать гвардейца возле фонтана Аполлона. Однако письмо, адресованное гвардейцу, перехватил виконт де Рюйсек». «Как вы объясните столь вопиющую нескромность?» — поинтересовался Сартин. «Мне кажется, виконт был знаком с автором записки, а потому решил заменить собою Трюша, дабы разобраться в кое-каких хитросплетениях. На следующий день, во время охоты, мадам Аделаида сообщила мне о пропаже драгоценностей. Когда все погнались за зверем, меня ударили по голове, сбросили с коня, подняли и отвезли в неизвестное мне место, где передо мной предстал один из моих бывших учителей-иезуитов, попытавшийся убедить меня прекратить расследование.